Глава 8. Следующий день я начала с твердым намерением никого не видеть и, прочитав извинения от его светлости, выкинула письмо в мусор. Какой толк от его слов, если они ничего не могут изменить? Мне и так было чем заняться. Например, разложить по местам платья, доставленные из салона. Но герцог не тот мужчина, которого можно игнорировать. Он не гордый. Он пришел ко мне сам. Открыв дверь, я увидела влиятельного аристократа на своем пороге и едва не захлопнула ее перед его носом. С трудом удержавшись, пригласила мужчину войти и предложила чай. Как раз заварила свежий. «Благодарю, не откажусь», — согласился незваный гость, присаживаясь за стол. «Что хотите к чаю?» «Мед». Поставив на стол требуемое, я разместилась напротив и смотрела, как герцог ест. Он молчал и наблюдал за мной. Что-то обдумывал, а я ждала. Хотя, если честно, сама не знала, чего. Император все решил, мы подчиняемся. «Дона Роуп, Адалин, я могу вас так называть?» «Конечно. Почему нет? Мы же теперь почти родственники». «А у вас острый язычок», — усмехнулся его светлость. «Несмотря на то, что я был бы горд назвать вас своей дочерью, все не так просто». «Горд? Девушку без рода и племени, хоть и с состоянием?» Я выразительно посмотрела на мужчину, но тот сделал вид, что не понял моего посыла. «Хорошо. Ладно. Давайте говорить откровенно». «А у вас получится?» Снова съехидничала я. Весь пиетет перед этим мужчиной я растеряла еще вчера, и сейчас надо мной властвовала апатия. Если обидится, дверь найдет. Думаю, эта история началась около 10 лет назад, когда принц нашел свою истинную пару и женился. Император тогда воспользовался случаем и объявил о передаче трона наследнику. Осуществляется подобная процедура около 15 лет. В империи очень важна преемственность старшей крови, и сместить правящую семью могут только члены рода. Шанс всего один. Нужно оспорить то, что наследник достоин взойти на трон. «Но он же достоин», — нахмурилась я. «Вы разбираетесь в политике?» — иронично уточнил герцог. «Я хорошо разбираюсь в уровне жизни», — намекнула на свое образование. «Нет ничего невозможного. Если что-то идет гладко, всегда можно это испортить, если подойти к делу грамотно. Поэтому заинтересованный человек, найдя себе единомышленников, решил дискредитировать правящую семью в глазах населения. И нашел самый простой вариант – внутренняя политика. Один из ее разделов – это историческое наследие. Исследования продвигаются при поддержке правящей семьи. Народу нравится этот аспект. Он используется прессой, в культуре и развлечениях. Что тут можно испортить? Репутацию членов экспедиции, что император отмывал деньги с помощью исследований и многое другое. Что сработает, то и используют. Точный план мы пока не знаем. Но это же ерунда. Это пошатнет популярность императора в армии, снизит доверие народа, позволит еще большему количеству людей поднять голову. И это только малая часть последствий. Значит, моего опекуна, вашего отца, убили из-за этого. Припечатал герцог, и эта новость оглушила меня. «Неправда. Папа погиб в результате несчастного случая. Пролепетала я». «Примерно такого же, как и ваш опекун. Просто убийство Этура увидели, и тело нашли сразу. С вашим отцом все прошло более гладко. Видимо, он узнал то, что ему было не положено. Тайна сокрыта на темном континенте». «Не может этого быть», — шептала я, уставившись в одну точку на столе, но потом вскинула голову. Этур знал с самого начала? Нет, мы думали, ваш отец погиб из-за несчастного случая. Но Кар, глава экспедиции, много где бывал, много вникал и замечал неточности, подозрительные вещи, несостыковку некоторых фактов. Когда у него оформились подозрения, он решил начать копать и делиться своими находками со мной. Это заняло время, и когда я начал разделять его доводы, на него было совершено первое покушение. Выдохнув, я встала и, подойдя к шкафу, накапала себе 30 капель успокоительного. А я-то думала, все, меня отпустило. Нет. «Это тяжело слушать, но вы хотели правды», — заметил его светлость с тревогой, глядя на меня. «Не обращайте внимания, я вполне нормально себя чувствую. Просто вы не видели меня в первые дни после происшествия. Продолжайте». Отмахнулась я от беспокойства и снова уселась напротив его светлости. Что ж, на Этура было совершено 3 покушения за последние 2 года. Он не хотел вам рассказывать. Во-первых, вы ничем не могли помочь, только бы переживали, а он не готов был отступиться от этих тайн, даже несмотря на ваше беспокойство. Во-вторых, в раскрытии тайны от вас тоже пользы мало. Наоборот, повышалась опасность, что вы выдадите расследование из-за своих эмоций. Уж простите, но лицедейство не ваш талант. Я молчала. Герцог был прав во всем. Все эти странные разговоры Этура о том, что жизнь коротка, о том, что мне нужно будет исполнить его последнюю волю, и его странное письмо ко мне. Он предполагал такой исход. Ко всему прочему, никто не знает, насколько вы были посвящены в эту историю. Если бы убийцы предположили, что вы все знаете, ваша жизнь тоже подвергалась бы опасности. Этур очень вас любил, он желал уберечь вас от этой истории. Жаль, не вышло. Вы знаете, кто его убил? У нас только подозрения. Пока ясна сама схема. В столице сидит заказчик, на темном континенте организатор его воли, который имеет свой интерес и ищет исполнителей. Даже если я кого-то подозреваю, то вам не скажу. По причинам, что озвучил ранее. Правда, в расследовании вам все же придется поучаствовать. Меня тоже не радует ситуация, в которой я подвергаю вас опасности, но выхода нет. Так как вы знаете экспедицию, Этура, его дела и обладаете кучей информации, о которой и сами не подозреваете, второго такого человека просто нет. Но если мой сын сильный колдун, то у вас только магический дар, вы беспомощны против опасности. Мне хотелось поспорить, сказать, что все не так, что герцог ничего не понимает, но нет сомнений, я была как козырем, так и слабым звеном. Рассказав все это, я оказал на вас давление. Теперь вы заинтересованы еще более, замотивированы. И если император сейчас отменит свой приказ, я все равно буду вам помогать. Закончила я за его светлость. Более того, буду настаивать на своей помощи. Убийство Этура прошло не так, как заказчики планировали. И, думаю, с этого момента все пошло не по плану. Из-за вас. Не был учтен ваш характер. Вы справились с горем довольно быстро. У меня вырвался нервный смешок. Члены экспедиции не растерялись и споро среагировали насчет изоляции тел. Была организована быстрая доставка в столицу. Улики скрыть не удалось. Мы завели официальное дело, и началось расследование. Под видом его раскручивается заговор. «Они меня убьют?» — уточнила тихо. «Страха не было, только злость». Они попытаются. Мало того, что вы ценный источник информации, который мы используем, так вы еще и наследница Этура и можете влиять на ситуацию. Они не подумали, что он все оставит вам. И не учли размер его состояния», — добавила я. «Когда опубликуют известие о помолвке, это сразу внесет вас под покровительство рода Даушен. Больше вы не сирота, которая не имеет за собой никого. У вас появится влиятельная семья». «Вы же говорили, что лицедейство не мой талант», — намекнула я. «Вы не будете фальшивой невестой, только настоящей. Прошение будет внесено через реестр заключения аристократических браков с утверждением императора. Никто не посмеет усомниться или оспорить, но помолвка — это еще не брак». Услышав подобное, я заинтересованно посмотрела на герцога. «Обещаю вам, что как только дело будет завершено, вы получите свободу. Можно придумать убедительный предлог для разрыва помолвки. Император поддержит, так как необходимость в ней для него отпадет. Да, в наших кругах такое происходит редко, но случается. Подобный временный союз обеспечит вам защиту. Я обещал Этуру. И у нас будет идеальное прикрытие для расследования. До определенного времени его лучше не афишировать». «Хорошо. Так будет проще. После работы в столице вы отправитесь с моим сыном на темный континент для завершения расследования, и там останетесь. Экспедиция получит дополнительное финансирование. Все будут довольны. Если мы не сможем поймать предателей, то проект «Темный город» закроют. Многие ученые потеряют работу, а континент впадет в регрессию. Там почти нет промышленности, он живет за счет исторических изысканий. Вам ли не знать?» «Что думает по этому поводу ваш сын?» — спросила я то, что волновало меня больше всего. «Его светлость тут все хорошо расписал, но быть женихом и невестой нам с Дэшвудом, общаться, проводить какое-то время рядом, прикрывать спину, в конце концов». Герцог помолчал, а потом выдал: «Можно мне еще меду?» После такого я запереживала, вытащила из полки банку и поставила перед гостем, воткнула туда ложку. «Да, Дэш хороший мальчик», — начал герцог. «Прозвучало плохо. Если это тайна и вы не хотите рассказывать, вы все равно узнаете. Сплетники донесут, да еще и переврут. Лучше я». «Вот он умеет нагнетать». Замешкавшись, я все же полезла в холодильник и достала шоколадку. Отломив кусочек, закинула в рот. «У меня стресс, и успокоительное, похоже, не помогает. Чую, сейчас услышу что-то плохое. И мне с этим плохим неизвестно сколько быть помолвленной». «Вы знаете, что каждый человек может встретить в своей жизни истинную пару, и тогда договорной брак или другие договоренности разрываются. Под это в империи даже есть законодательная база. А может не встретить. Поэтому общество не порицает обычные союзы, если это не наследник рода. В последнем случае риски должны быть сведены к минимуму. Значит, ищут истинную пару». «Зашел издалека. Зачем рассказывать то, что нам еще в школе объясняли?» «Дэш — темный колдун большой силы. Он с детства учится ее смирять, и благодаря своей довольно редкой магии ему доступны различные ритуалы. Отчасти поэтому он выбрал историческую профессию и тщательно ее изучал. В древности было множество ритуалов, и хорошо бы их воспроизвести точно, если потребуется». Какой интересный мужчина!» И я съела еще кусочек шоколадки. Герцог, настороженно на меня косясь, аккуратно продолжил рассказ. «Подобные таланты не прибавляли моему мальчику популярности, хотя он использует свою силу лишь на благо империи, а все слухи и обвинения были опровергнуты, но...» Значит, обществу не нравится, что в аристократических кругах имелся колдун, который к тому же может вытянуть из древности какую-нибудь жуть и устроить ей в нашем времени повторение. Да еще подобных ему очень мало. Значит, и вседозволенность выше. А ритуалы чаще всего всегда жуткие и с подвохом. Это я знаю не один год, делая разные переводы. И все-таки какой необычный, интересный мужчина. Конечно, не 18-й правитель династии Антопоритеров, но тоже с изюминкой. Учитывая все вышесказанное, я решил устроить для него договорной брак. Все шло хорошо. А потом невеста заявила, что хочет расторгнуть помолвку, так как жених пытался принести ее в жертву во время ритуала. Выдохнул его светлость. Какого именно?» Заинтересовалась я. «Это гнусная ложь. Мой сын ее и пальцем не тронул. Просто им нужен был повод для разрыва договоренностей. Нашли более выгодную партию. Дэш проникся к девушке симпатией и стал бы копаться в причинах, а им необходимо было расторжение по нашей вине, чтобы не платить неустойку». «Чем же все закончилось?» — уточнила я. Шоколад быстро подходил к концу. Увлекательная история, кружка чая. Это даже вытеснило недавний шок от новостей герцога об отце. Кажется, я уже начинаю привыкать к ужасам в своей жизни. Разразился скандал. Семья того, на кого нас поменяли, была менее знатной, но более богатой. Правда, сейчас дела идут не так хорошо. Наследник плохо продолжил бизнес. Думаю, девушка не получила то, что хотела. В голосе его светлости отчетливо сквозило злорадство. «Все же один скандал не повод», — уверенно начала я. Вторая его невеста пропала без вести. Следующую девушку украли и не вернули. Еще одна случайно погибла, когда плавала с родственниками на юге. «Я пятая?» — уточнила, чтоб наверняка. «Да». Мой тяжелый взгляд прожег герцога. Не то чтобы мне не нравились мужчины с историей, но это уже перебор. Хотя я же не настоящая невеста. Если предположить, что это Дэш от них избавлялся, то можно же договориться. А если это кто-то другой, желая навредить жениху, то вряд ли его недоброжелатели будут страшнее, чем заговорщики империи. Но меня волновал еще один вопрос. «В чем ваш интерес? Почему так старается вся семья?» «Я двоюродный брат императора. После наследника я и мои дети следующие в очереди на престол. Если мы не справимся, моя семья отправится на плаху».